Ночь на 9 июля, ночь теплая, долго читала, обычные синие и серебряные вспышки, когда ложусь. При движениях сверкают круги психоглаз и кольцо третьего глаза, ощущение обычных вибраций. По проводу ничего не слышала. Лишь под утро он весь дрожит в вихре. Подумала, что это относится к Фуяме. День очень душный, но самочувствие сравнительно неплохое. Вечер. Беседа о беспредельности и Шамбале. Знает Урусвати, чует Урусвати, познает Урусвати, сказал: прекрасна жизнь в космической беспредельности. Токи очень напряжены. Прошу беречь здоровье. Прошу не утомляться и не расходовать сил. Нужны будут мне помощники. Твой дух — наше ручательство и наша радость. Может ли явление вековой связи раствориться? Ничто вековое, принадлежащее одному началу, не может теряться. Много тебе можно знать сердцем Архата. Правильно решило великое сердце.